Глава 8. Стрела для альбатроса. Иван лежал на песке и смотрел в небо на золотые созвездия. Между ними проступали ясные и четкие звездные дороги. Они вели куда-то, манили, призывно переливались. И Ивану хотелось раствориться, рассыпаться и вновь собраться, но уже в ином мире. А вот где этот мир, этого Иван не знал и сам. Он перевернулся на живот, перебрался поближе к воде, где песок был влажным, и, напрягая зрение, быстро стал чертить что-то на песке. Он сам не осознавал, что делает и зачем, пока, наконец, палочка не выпала у него из рук, и он не увидел на песке лицо девушки. В синеватом свете луны девушка была как живая. Случайно или нет, но сходство было передано Иваном исключительно удачно. Должно быть, когда-то он неплохо рисовал, хотя теперь сам не понимал, где и когда мог этому научиться. Девушка таинственно и маняще улыбалась и Ивану, и казалась ему прекраснее самой красоты и совершеннее совершенства. «Если это не красота, то мне не нужна другая. Мне нужна она, и больше никто», — подумал Иван и, наклонившись, страстно поцеловал песок. Он не знал ни имени девушки, ни существует ли она на самом деле, но все равно с жадностью запоминал каждую ее черту. Больше всего он боялся теперь прилива, который разлучит его с девушкой, и, опасаясь, что не сумеет снова повторить рисунок, пытался по малым крупицам, черта за чертой, штрих за штрихом, перенести ее в память, чтобы она осталась там навсегда. «Если я не встречу ее в этой жизни, я встречу ее через 10 жизней, но я все равно ее встречу, ради этого стоит ждать», — подумал Иван. Послышался плеск. У самого берега вынырнул дракон и шумно выдохнул воду. И Ивана обдало кипящими брызгами. Левиафан, как существо не просто крупное, но даже глобальное, никогда не учитывал мелких деталей. «Эй!» — крикнул ему Иван. «Ты снова меня ошпарил? Как ночная кормежка? Нашел рыбий косяк?» Громадный хвост тяжело ударил по воде. Левиафан неуклюже взмахнул головой, и на песок рядом с Иваном тяжело плюхнулась большая серебристая рыбина. Иван потрогал ее чешую. Побывавшая в пасти дракона рыба успела свариться в кипятке и была вполне готова. «С ума сойти! Ты меня кормишь! Охотишься для меня! Многие сказали бы, что это невозможно! Что вы, драконы, на это не способны!» — воскликнул Иван. Левиафан шумно втянул воздух и вновь нырнул. Волны поднялись такие, словно у берегов затонул авианосец. Причем не просто затонул, а как если бы морской царь Посейдон просто пронзил его трезубцем и одним рывком утащил на дно. Иван покачал головой. Способности Левиафана к маскировке были так ничтожно малы, что Ивана удивляло, как уже несколько дней они ухитряются скрываться. Похоже, объяснение стоило искать не в их дарованиях, и не в том даже, что плыли они в основном ночами, днем отсиживались в бухточках, а в том, что большая часть флота от Итиды была стянута к городу и находилась на якорной стоянке. Гуссин Семипалый собирался дать грандиозный военный парад в честь состоявшейся помолвки своего сына Форна и дочери Бера III, принцессы Августы. Здесь же, в нескольких ночных заплывах от Итиды, за все прошедшие дни они встретили только один фрегат, да и тот был слишком далеко, чтобы с него можно было что-то толком разглядеть. Зато Левиафан, заметив корабль, так возбудился, что едва не кинулся в погоню, собираясь обдать экипаж паром, сшибить хвостом мачту и пробить головой борт корабля чуть ниже ватерлинии. Именно такой способ атаки чаще всего применяют водные драконы в борьбе с неприятельским флотом. Струи пара и кипятка отгоняют экипаж от пушек и гарпунов. Шибленная мачта лишает корабль подвижности. Ну а удар головой в борт, служащий приглашением океанской воде проникнуть в корабельные трюмы, ставит точку в этой истории. И Ивану чудом удалось отвлечь внимание Левиафана от фрегата. Он считал ночи и внимательно вглядывался в берег. Две ночи. Три. Эта ночь была четвертой. Значит, завтра они доберутся до бухты Птицы, где их будет ждать Мордоний. Левиафан вернулся за 2 часа до рассвета. Он был сыт и пыхтел от удовольствия. В Впервые за все эти дни ему удалось наткнуться на косяк тунца и сильнейшим ударом хвоста по воде оглушить немало рыбы. Вопреки предсказаниям кентавра, инстинкт все же брал свое, и мало-помалу Левиафан восстанавливал утраченные в неволе навыки. И Иван к тому времени успел уже развести костер, согреться и поесть. Вновь увидев Левиафана у берега, Иван встал. На берегу змеился дымок потухающего костра. «Нам пора. Мы потеряли много времени, поэтому тебе придется плыть быстро. Днем где-нибудь пересидим, а завтра встретимся с Мордонием», — сказал он Левиафану. Дракон зевнул. Он так объелся, что ему хотелось только одного — спать. Но Иван знал, что холодная вода и плавание быстро приведут дракона в чувство и смоют с него остатки сна. Перед тем, как зайти в воду и перебраться на шею к дракону, Иван снова вернулся к портрету девушки на песке. Ему хотелось взглянуть на нее хотя бы еще раз, прежде чем навсегда с ней расстаться. Но там ничего уже не было. Все смыл волнами неосторожный Левиафан. «Прощай», — пальцем написал Иван на песке, и, не оглядываясь больше, шагнул в океан. Дракон уже ждал его. Утро пошло как-то криво. Все планы, которые прежде казались Ивану такими простыми, логичными и неуязвимыми, рушились, как карточный домик. Рассвет наступил слишком быстро. Колесница Гелиоса выкатилась на небо с такой поспешностью, словно за ней гналось пьяное языческое божество с мухобойкой, и сразу же начало припекать. Встречное береговое течение мешало дракону. К тому же берега пошли скалистые, высокие. Серый камень громоздился неприступными утесами, и Иван с тоской думал, что им совсем непросто будет найти бухту, чтобы осидеться там в самые опасные дневные часы. То, что нет кораблей, еще ничего не значит. В скалах, в неприметных с виду трещинах и расщелинах, легко может оказаться дозор или сторожевой пост, который сигнальными дымами подаст знак, и когда они все же доберутся до бухты птицы, там их уже будут ждать. Не случится ли тогда, что вместе с собой они погубят и Мордония? Час проходил за часом. Берега оставались все такими же неприступными. Ни одной подходящей бухты или просто укрытия. Сплошная стена из камня, кое-где раскрошившегося, с проросшими в самых немысленных местах прямо на отвесных стенах соснами. Они, эти корявые красноватые сосны, упорно цеплявшиеся корнями за скалы и тянувшиеся к солнцу, казались Ивану простыми, постоянными и непобедимыми, как жизнь. Так они плыли почти до полудня, вольно ли, невольно нарушая все советы мудрого кентавра. Внезапно Левиафан замер в воде и настороженно повернул голову, но не к берегу, как можно было ожидать, а от берега. И Иван, знавший, что древние ящеры обладают сверхъестественным чутьем и ощущают опасность куда лучше человека, тоже всмотрелся, но не увидел ничего подозрительного. Ни паруса, ни лодки, только чайки. «Ты чего? Успокойся! Там же никого нет! Не хватало еще, чтобы ты стал охотиться за чайками!» — сказал он Левиафану, однако дракон никак не мог успокоиться. Он фыркнул, погрузил голову в воду и сделал несколько быстрых грибков, точно прикидывал, не нырнуть ли, и вновь уставился туда же, куда и раньше. «Ты что-то чувствуешь, да?» — спросил Иван. Разумеется, ответа он не получил. Левиафан выдохнул тонкую струйку пара и быстро поплыл, изредка поглядывая в ту сторону, точно стремился избежать встречи с кем-то или с чем-то. Несколько минут спустя Иван различил очень высоко, там, где соприкасались две большие рыхлые тучи, небольшое пятнышко. Оно быстро приближалось, двигаясь против ветра. Внешне в этом пятнышке как будто не было ничего, что должно было внушать опасность, но тревога дракона передалась Ивану. И как оказалось, не напрасно. С каждой минутой пятнышко росло, и его очертания становились не просто узнаваемыми, а грозно узнаваемыми. И вот уже над океаном, в полусотни метров над ними, завис каменный остров с низкой стеной, похожий скорее на бетонный парапет набережных с высокой башней. На вершине башни помещался большой хрустальный шар, от которого отрывались синеватые молнии. «Пикирующая крепость Борея!» — воскликнул Иван. Все в От-Итиде боялись этих крепостей, главного наступательного оружия города-государства Борея. Крепости налетали всегда внезапно, повелевали ветрами, вызывали штормы или песчаные бури, разрушали селения и стремительно уносились прочь, не дожидаясь подхода основных сил. Против них бессильны были водные драконы, которым нечем защищаться от смерти, обрушивающейся на них с небес. Другое дело драконы магов огня, выдыхавшие гремучий огонь во всякую бойницу. Но даже он едва ли мог повредить заговоренным камням летающей башни и лишь загонял внутрь ее защитников, давая возможность высадиться десанту боевых магов на коврах-самолетах. В одно мгновение Иван осознал всю опасность их положения. Они были застигнуты и прижаты к берегу в неудачном месте, у скал. Мелководье мешало дракону нырнуть и уйти на безопасную глубину, делая его легкой мишенью для крепости. И Иван смутно надеялся, что сверху не заметили их, хотя отлично знал, как отчетливо должен быть виден в прозрачном мелководье громадный левиафан, скользящий над шевелящимся ковром водорослей.